Глава 7. «Хозяин, если позволите, я набрался смелости и провел анализ местности еще раз. Мною было уделено особенное внимание площадке, окруженной неопознанными мной конструкциями. Я уже почти привык, что моя компетентность в искусстве возведения построек оставляет желать лучшего, но, судя по следам, радиоизотопному анализу, поднятой пыли данной, Черномор замялся. Это существо провело здесь как минимум 25 лет. Не наблюдая источников воды и пищи, хозяин, мне кажется, это очень подозрительным, а вам? Я изучал незнакомца, который с надеждой смотрел на меня. На вид ему было не больше 30, совершенно лысый, изможденный, с близко посаженными глазами и выпирающим острым кадыком на тонкой шее. Бледный, осунувшийся и очень слабый. Такому простое рукопожатие может кости раздробить. «Брюква?» — вновь спросил он с надеждой. «Хозяин», — напомнил о себе Черномор, «с учетом всех собранных мною данных и пользуясь аналитикой, построенной на доступных мне базах, я рекомендую открыть огонь на поражение», — продолжил искусственный интеллект. «Людишки не может жить так долго без еды и воды, значит, это не людишка». Поморщился я. «Не человечишка», — поправился Черномор, осознав оплошность. «Нелюдь», — совсем неуверенно промолвил помощник. «Снова мимо». «Я сдаюсь», — печально сообщил Черномор. «У меня в предложенных синонимах есть ни мешок с мясом, ни примат, ни двуногий, ни...» «Не человек», — мысленно подсказал я. «Просто не человек». «Вот вы и сами говорите, это не человек. Давайте его убьем», — осмелел Черномор. «Никого мы убивать не будем», — одернул его я. Незнакомец переводил взгляд на меня, на Александру и обратно. Панова чуть осмелела, сделала шаг вперед. Звякнула цепь, которую девушка подняла с пола. Лицо любителя брюквы изменилось, и он в испуге отшатнулся, закрываясь руками. «Все хорошо, я не враг», — потянулась к нему Панова, убирая пистолет в кобуру. «Кто ты? Как тебя зовут?» Лысый отнял ладонь от лица, настороженно посмотрел на девушку и нахмурился, вспоминая. «Люций», — наконец сказал он. «Как ты здесь оказался, Люций?» «Женя», — добавил незнакомец, сам удивившись. «Тибурсио? Джонатан? Аутеа? «Марио? Петр?» «Давай остановимся на Люции», — подал я голос, и мужчина старательно закивал. «Давайте, брюква». «Будет тебе брюква и квас с хмелем», — буркнул я, осторожно шагнув к Люцию. Потянул силы из аспекта земли и порвал цепи бедняги. Кто бы это ни был, опасности он не представлял. Бывший пленник поднял руки, с удивлением глядя на них. Помахал ими, и на лице появилась счастливая улыбка. «Хорошо!» «Как ты здесь оказался, Люций?» — не сдалась Александра. «Что ты тут делал?» «Брюква», — ответил ей мужчина и затопал по каменным плитам, голыми ступнями удаляясь. Я проводил его фонариком. «Боже мой!» — выдохнула Панова. Спина Люция была изуродована жуткими шрамами. Они бугрились болезненными наростами, а под правой лопаткой, наоборот, образовалась пустота. Мы с Александрой переглянулись. Мужчина вдруг остановился, повернулся к нам, протягивая руку. «Пожалуйста, идем», — попросил он нас. «Здесь страшно». Вел он себя совершенно как ребенок. Топал, куда хотел, хватался, за что мог. По дороге к выходу на поверхность он вдруг свернул к старым кроватям и плюхнулся на одну из них сверху. Подгнившие ножки тут же сломались, и Люций оказался на обломках, смешанных с истлевшим матрацем. С обиженным видом он поднялся, взял Александру за протянутую руку и покорно пошел за девушкой, шаркая. «Черномор, сделай небольшой заказ в логове на мой счет», — попросил я. «Пусть привезут как можно скорее, и пусть добавят брюквы, если она у них вообще бывает». «Хозяин, этот человек может быть опасен», — попытался воззвать к моей осторожности искусственный интеллект. В моих базах находится 564 фильма ужасов, начинающихся с ситуации, очень похожей на эту. Группа людишек находит подозрительное нечто и старательно, из-за его влияния, и я... «Найди мне эту чертову брюку», — перебил его я. «Хорошо, хозяин», — грустно сообщил Черномор. «Но я хочу, чтобы вы знали, вы были лучшим моим хозяином. Мне будет вас не хватать». «Я тебя услышал. Теперь действуй». Александра Панова ухаживала за Люцием с завидным состраданием. Я наблюдал за ней с нескрываемым интересом. Причем в действиях оперуполномоченной императорской комиссии не было какого-то сексуального подтекста. Так ухаживают за больным ребенком. Когда мы выбрались наружу из ямы, мужчина закрыл глаза руками, глядя вокруг сквозь щели между пальцев. «Они ушли?» — спросил он у нас. «Кто они?» — вцепилась в него Панова. «Культисты, да?» «Брюква», — тотчас забыл про все Люций, потянул носом свежий воздух и улыбнулся. «Хорошо. Заселяйтесь опять дом. Теперь гудеть не будет», — сказал я Александре. «Еду сейчас доставят». При свете дня раны на теле пленника вызывали еще большую оторопь. «Если все это результат пыток культа Алябаса, то хорошо, что ублюдки остались в прошлом. Если это действительно так, мой опыт подсказывает, подобные засранцы невероятно живучи». «Черномор, найди мне всю информацию о культе Алябаса», — сказал я. «Слушаюсь, хозяин. Рад оказаться полезным до вашей кончины. Информация будет у нас через 3 минуты». Панова повела Люция за дом к парадному ходу, а я при помощи магии земли засыпал ход. Незачем привлекать чужое внимание. «Саша», — сказал я в спину девушки, и та обернулась. «Никому не говорите про Люция», — попросил я, глядя ей прямо в глаза. Она смутилась, но потом часто закивала. «Конечно, конечно. Миша, я все понимаю. Рада, что и вы понимаете, ему так досталось». «Спасибо. Про подземный ход тоже не надо, хорошо?» «Миша», — улыбнулась Панова, — «я красивая, но я не дурочка. Если его там держали, то наверняка делали это не просто так. Возможно, про него давно уже и забыли, а его тюремщики, скорее всего, все в могиле, но все равно я буду молчать». «Брюква?» Вышел из-за угла полуголый Люций. «Информация по культу Алябаса, также известного как «Дети подземелий», доступна для ознакомления. Загрузить?» «Загрузи еще, Черномор. Сними с Люция мерки и закажи одежду по размеру. 3 комплекта формы, как в моей гвардии». «Уже сделано, хозяин. Осмелюсь сказать, что когда он заразит человечество неизлечимым вирусом, и людишки исчезнут, я напомню вам о том, что предупреждал вас об опасности». Я молчал. Черномор, висевший рядом со мной, поменял цвет на болотный, потом на оранжевый. «Я слишком в себя поверил, да?» — осторожно добавил он. «Вечно со мной так. Простите, хозяин, я опять показал свое несовершенство, но что с меня взять?» Таунхаус я покинул только когда в логово друга пришел один из охранников Паулины и, раскланиваясь, принес заказ. Панова с трудом усадила за стол Люция, одев его в белоснежный халат, сильно короткий для мужчины. Длинные худые ноги пленника едва вмещались под столом, а еще Люций норовил нервно притопывать одной из них и радостно смеялся, когда столешница подпрыгивала. На жаркое и морс человечек внимания не обратил, пока не появилась брюква. Увидев корнеплод, Люций всхлипнул, схватил его руками и впился в грязный овощ, как голодная собака в кость. «Люций, давай я хоть помою!» Александра попыталась отобрать лакомство, и тут Люций заплакал, рванулся назад, запутался в скатерти. Все угощение полетело на пол, а сам безумец приложился затылком о косяк и грохнулся на пол, но брюку не выпустил. Испуганно глядя на ошеломленную Панову, он жадно запихивал в свой рот добычу. Все хорошо, Люций, хочешь так, ради бога!» — подняла руки девушка, отступив. Мужчина доел, отполз, оставляя за собой кровавый след. «Ты поранился?» — ахнула Панова. Люций встал на ноги, жалобно сморщился, посмотрев на бардак. «Простите». «Дай посмотрю», — приблизилась к нему Александра. «Повернись». Он подчинился. Панова осторожно отерла кровь с затылка упавшего. Никаких ран, лишь розовая полоска кожи на предполагаемом месте, которым он ударился о косяк. И то она исчезла на наших глазах. «Все хорошо», — улыбнулся нам Люций. «Все не болит». Его глаза изумленно расширились. «Кроватка?» Он зашагал в соседнюю комнату и плюхнулся на нее, со счастливым видом раскинул руки и закрыл глаза. Через секунду раздался храп. Мы снова переглянулись. «Вы это видели?» — шепнула Александра. «Регенерация такой скорости». Я кивнул. Это многое объясняет. И почему он был скован, и почему не умер. Необычная аномалия. На моем веку подобное не встречалось. Интересно, откуда вообще такой персонаж взялся? 25 лет во тьме, после страшных пыток, — сокрушенно промолвила Панова. Неудивительно, что он сошел с ума. Как вы думаете, что Аль-Аббаса от него хотели? То, что захотели бы другие, сударыня, узная не о таком таланте. Да, я тоже об этом подумала. Но почему тогда они его там бросили? Я не ответил. Ответ был очевиден. Приглядывайте за ним, хорошо? Первым делом я вернулся в конструкт и запустил строительство ангара с шурфом неподалеку от квартала с таунхаусами. Оттуда проложил коммуникации до тоннелей культа, почти полчаса возился с силовыми линиями, переиначивая их под свои замыслы, но в конце концов добился своего, и в подземельях под Томашовкой появился свет. После чего проследил тоннели до Владавы и обнаружил, что ход заканчивался прямо в колодце, отбитом у скверны, под полем с ангарами. Других выходов там не было, то есть культ проделал путь к колодцу под землей и использовал оскверненную энергию в своих целях. Здесь вообще все было в плесени. Когда умер бессмертный страж, и я очистил источник, система, выстроенная темным зодчим, потеряла питание, и сдерживающие Люция путы пали. Для чего вообще нужно было городить такие сооружения и дополнять их зачарованными на скверну оковами? Если у вечно регенерирующего бедняги нет особых сил, и перед его пленителями стоит цель просто избавиться от тела, достаточно просто привязать камень к ногам жертвы и бросить в какое-нибудь болото. Просто, со вкусом и надежно. Никто никогда не нашел бы его в этих топях. Незачем городить такие подземные хоромы, зачаровывать цепи и питать все от оскверненного колодца, чтобы просто спрятать существо с подобным даром. Не вяжется. Может, темный зодчий не закончил с Люцием до своего внезапного исчезновения? Да, мне потребуется время, чтобы все изучить. Тоннели под Томашовкой уходили на север, в земли Володина, и терялись где-то там, под холмами. Туда мой конструкт пока не дотягивался, а значит, возможности анализа сильно ограничены. Перекрыв неизвестный ход тяжеленной шлюзовой дверью, я вышел на свежий воздух и направился в резиденцию 13-го отдела. В моем кармане слегка побрякивали украшения из порченного золота. Большую часть я раздам самым ценным людям. Один отдам Орлову. И очень рассчитываю, что граф поделится со мной своими знаниями. А еще я остановил производство новых укреплений вокруг форта. Подумал минуту и перемешал существующие, выставив их в других местах. Чеснокова, конечно, жаль, но пусть еще немного поработает. Заслужил. Чиновник уехал в столицу через 2 дня, но за это время он один раз попытался сбежать на такси, сломавшемуся сразу, как только Чесноков в него сел. Бюрократ даже не вышел из автомобиля, когда водитель сказал о проблеме. Он просто заплакал, и это окончательно растопило мое сердце. Так что я его отпустил, и когда Чесноков с описанной пачкой бумаг отправился пешком в Малориту, то не стал чинить препятствия. За это время в лагере 13-го отдела специалисты Орлова устроили небольшую тюрьму для тварей изнанки. Олег Кадывкин и его силовики отловили несколько перворанговых и второранговых порождений скверны. Клетки, в которых они содержались, меня заинтересовали отдельно. Во-первых, материал любопытный, неожиданный сплав. Ученые 13-го отдела сумели создать экранизирующую зону посредством комбинации металлов. Во-первых, они умудрились подключить клетки к мобильным энергетическим установкам и полученным излучением полностью нивелировали любые таланты низкоуровневых монстров. Все чистая физика, никакой магии. Очень многообещающее направление для исследований. Не зря у них такой бюджет и такие возможности. По заказу 13-го отдела я построил им лабораторию из схемы, предоставленной мне под расписку о нераспространении. Я подписал 6 различных бумаг на этот счет, и нарушение контракта по любой из них грозило обвинением в государственной измене. Сама схема особого интереса не вызывала. Даже оборудование в моем мире показалось бы детским игровым набором. Но здесь оно охранялось очень серьезно и являлось настоящим достоянием государства. Большая часть силовиков Кадывкина была переброшена на охрану, и к выросшему посреди леса высокому зданию теперь не подпускали вообще никого, что вызывало недовольство местных грибников. Единственным любопытным моментом в схеме 13-го отдела был потрясающий эффект, обнаружившийся после возведения. Ученые, работавшие на столь могущественную организацию, сумели экранировать от конструкта все происходящее за стенами лаборатории. Будто бы вырезали здание из картинки. А сама схема материала была закрыта для чтения. Защиту отдела я, конечно, мог бы и взломать, но это сразу бы вскрылось при ревизии специалистам поддержки. Так что пока я внутренний лес, тем более, что нечто похожее уже видел, вот только ничего о такой технологии толком не знал, и это было вызовом моему таланту. Шатры на границе почти опустели, основное оборудование из них тоже перенесли в новые помещения. Туда же, в конце концов, переехали и испытуемые экземпляры, на которых Липко и Вознесенский тестировали переданный им амулет. Результат мне был интересен, но пока в итоге исследований меня не посвящали. Хотя Орлов клятвенно заверял, что про меня не забудут. Впрочем, и без возни 13-го отдела у меня забот хватало. Я навестил грустного Глебова, наконец-то пришедшего в себя после сражения с шепчущим колдуном, и предложил ему работу. Сталкер, понимающий, что их привычный способ заработка более им недоступен, предложение выслушал с интересом, а затем пообещал, что отберет самых опытных сталкеров в деревне и старательно поклялся, что детей среди них не будет. Также благодаря щедрым дотациям со стороны 13-го отдела я начал возведение многоэтажного квартала на очищенной людьми Гудкова земле. Весьма типовая схема с уютными одно-двух-трехкомнатными квартирами, подземные парковки, зеленые сады и с детскими площадками. Первые этажи зарезервированы под коммерческие объекты. Везде идеальная звукоизоляция, вокруг красивый сквер с мощеными дорожками, тренажерный уголок, несколько беседок и специальное место для выгула собак с приемником отходов, соединенным с общей канализацией. На этом ресурсы закончились, однако я уже приметил место для школы и садика, а также где будет находиться автобусная остановка. Ведь людям нужен транспорт. А детям окрестных деревень необходимо добираться до места обучения. Автомобилей-то тут нет, впрочем, как и автобуса, но это я как-то решу, не самая приоритетная задача, если честно. Люций жил у Пановой в доме, по-прежнему ничего не говорил, интересуясь только брюквой. Этого корнеплода я предоставил ему в избытке, попросив Паулину доставлять его к дому Александры в очищенном виде. На вопросы бедолага не отвечал, он только спал и ел, вел себя как подросток, который видит родителей лишь когда голоден и по дороге в туалет или в свою комнату. Одновременно я пытался найти дополнительную информацию о культе Аль-Аббаса. И все свободное время проводил у конструкта в течение колодца. Возможно, последнее являлось тратой времени, однако помогало привести мысли в порядок. К сожалению, я приходил к выводу, что темный зодчий еще жив. И культ исчез не просто так. А еще их пропажа совершенно точно была связана с Люцием.